Глава первая. К нам пришел Дед Мороз. К отелю подъехала не я одна. Такие же, не сумевшие никуда улететь, но самые шустрые и везучие пассажиры, которые не желали провести Новый год на пластиковых стульях аэропорта, уже выходили из такси. Я вздохнула и, прижав к груди маленькую сумочку и втянув голову в плечи, вылезла из ставшего уже уютным нутра машины и под завывание ветра и буйство метели поспешила внутрь отеля. Буквально вбежав в теплый холл, я выдохнула и стала сбивать с головы и плеч снег. Заодно и с лица вытерла влагу. От метели защититься не было никакой возможности. Рядом то же самое делали еще две девушки. С одной из них, такой же брюнеткой, как и я, мы понимающе переглянулись и вздохнули. А вот шатенка явно пребывала в каких-то своих невеселых мыслях. В это время к стойке отеля уже подходила более расторопная пассажирка. «Номер, пожалуйста!» Непререкаемым тоном потребовала она. Явно была на взводе, и я ее хорошо понимала. «Мест нет!» – услышали мы, и все вчетвером опешили. «Простите, это как? В аэропорту меня заверили, что здесь еще 10 свободных номеров!» – возмутилась блондинка с растрепанной непогодой, стильной короткой стрижкой. «Все заняты!» – сочувствующе вздохнула администратор, но легче нам всем от этого не стало. «Буквально 10 минут назад приехала большая группа, ни одного не осталось!» «То есть как не осталось?» Вырвалось у меня, а брюнетка, стоявшая рядом, застонала от бессилия. Я посмотрела за окно, за которым бесновалась метель, и поняла, что устроюсь прямо здесь, в фойе, на маленьком диванчике, но никуда отсюда не поеду. «Ладно, номеров нет, допустим. Какие еще есть варианты?» Не теряла надежды переночевать в этом отеле девушка. «Баня!» Удивила нас всех администратор и хохотнула. Шутка явно не удалась, и она уже пожалела о ней. А поподробнее? К моему удивлению, блондинка уцепилась за эту идею. Хотя я тоже готова ночевать хоть в бане, хоть в сауне, хоть на этом диванчике. Ну, не совсем баня. У нас есть спа-комплекс. Сейчас он закрыт, но в качестве исключения... Оформляйте, уверенно заявила девушка и добавила. На четверых. У вас будут гости? Удивилась администратор, взглянув за окно. Мило так, что ждать гостей было уже глупо. Мы с соседками, по несчастью, переглянулись, уже понимая, что это тепленькое местечко уплывает мимо. «Нет, все уже здесь», — хмыкнула блондинка и развернулась к нам. «Ну что, девочки, сегодня я ваш Дед Мороз. В баню пойдем?» «Что, правда? Какой замечательный у нас сегодня Дед Мороз!» «Нет, на небесах все же точно кто-то есть, и он, наконец, надо мной сжалился». «С удовольствием!» – выдохнула я и представилась. «Марина!» «Маша!» – назвала свое имя брюнетка. «Ева!» – хрипло проговорила шатенка, наконец выплывая из невеселых дум. «Надежда! Очень приятно!» – задорно улыбнулась нам всем блондинка. После перелета я так устала, что хотела только где-нибудь прилечь, поплакать и уснуть. Нет, сначала все же поесть, а уже потом по плану – прилечь, поплакать и уснуть. Поэтому знакомство со спа-комплексом прошло как-то смазанно. Но мне здесь однозначно понравилось. Уютно, тепло, свечи везде горят, шампанское на столике уже стоит, и удобные диванчики так и манят. Надеюсь, скоро и поесть принесут. Я шагнула вперед, но позади раздался смущенный женский голос. «У нас в одежде нельзя!» Я обернулась и увидела миниатюрную русоволосую девушку, одетую в форму персонала. «А как тогда?» Я растерялась. «Вы же в сауну пришли. Пойдемте, покажу, где можно раздеться и взять простыню, чтобы завернуться». «Действительно, что-то я туплю. Видимо, моральная травма действует на меня слишком сильно. Жизнь продолжается. За окном Новый год, и нужно хоть немного расслабить закрученную в груди тугую пружину и отпустить ситуацию». Вечер в компании девчонок оказался лучше и уж точно приятнее, чем если бы я провела его одна. Мы впятером... Не оставлять же милую девушку, которая нам здесь помогала без праздника. Для начала выпили немного шампанского за знакомство. День уже перестал казаться таким ужасным. Все-таки лучше было узнать все вот так, чем после свадьбы или еще хуже, после рождения детей. Подобные мысли настраивали на философский лад, и я даже удивилась, почему они не пришли мне в голову раньше. Нам накрыли стол на свободной площадке между баней, сауной и бассейном. Не знаю, пойду ли я в баню или сауну, выпила все же, но в бассейне я точно собиралась поплавать. Я отщипнула виноградинку от грозди и закинула в рот. Где же еда-то нормальная? Скоро уже бой курантов, а у меня кроме шампанского в желудке с самого утра ничего не было. Сначала не лезло, А теперь прямо жор напал. Мандаринка отправилась вслед за виноградом. «Давайте, что ли, проводим старый год?» Прозвучал от девчонок новый тост, и мы со звоном чокнулись бокалами. Вроде и выпила совсем чуть-чуть. Тогда откуда глюки? Пришлось даже несколько раз поморгать, чтобы поверить собственным глазам. К нам на праздник пришел Дед Мороз. «Девочки, вы видите то же, что и я?» Пропищала я и откашлялась, чтобы вернуть своему голосу прежнее звучание. Но ответили мне не девочки, а сам Дед Мороз. «Поздравляю вас, дорогие пассажирки застрявших авиарейсов, с наступающим Новым годом!» «А, так вы от авиакомпании!» — встала Надежда. «Можно считать, что да!» — обаятельно улыбнулся Дед Мороз, которому белая борода очень шла. Она совсем не старила молодого парня и явно была натуральной. «Свои ошибки нужно исправлять!» «Ошибки?» — переспросила Надежда и подошла к нему вплотную. «Давайте я помогу вам снять шубу, здесь жарко!» И потянула полы в разные стороны. Парень смутился, попытался даже придержать шаловливые ручки блондинки, но под ее пристальным и немного насмешливым взглядом покраснел еще больше и, решившись, сам снял длинную красную с белой опушкой шубу и оказался в очень эротичненьких красных шортиках в белые снежинки и белой же, обтягивающей рельефный торс майке. «Да вы, батенька, стриптизер!» Дошло до меня, и я пробормотала себе под нос. «Подарок от авиалинии начинает мне нравиться все больше и больше». «Ага», — согласилась Маша и порозовела. А Ева продолжала с интересом и скепсисом разглядывать нашего гостя. «Да нет, я просто, ну, жарко в шубе. А нас в корпорацию только холодоустойчивых берут, вот я и...» Внезапно снова смутился он, явно выбитый из колеи нашими заинтересованными взглядами. «Корпорации? Как интересно!» — промурлыкала Надежда, перекладывая шубу на стул. «И что за корпорация?» «Дедов Морозов», — ответил парень, глядя блондинке в ее чуть томные глаза, и начал оправдываться. «Я недавно Дедом Морозом стал. Забыл, что летать над аэропортом нельзя. И вообще снежные танцы нужно в другом месте танцевать. Но увлекся, и вот». «Что «и вот»?» — спросила Надежда с придыханием, придвигаясь к нему ближе, а мы с девчонками закусили губы, чтобы не рассмеяться, глядя, как профессионально она выводит парня из равновесия. «Ну, я и пришел». Он подался ей навстречу. А та внезапно широко улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Тогда танцуй. Поверь, мы твои снежные танцы точно оценим». И, поправив сползающую простынку, направилась к нашему столику, оставив дезориентированного парня. «Девочки, наливай. На часах уже почти 12. И вы, Дед Мороз, тоже подходите». Пока мы поднимались и наливали бокалы, Дед Мороз уже пришел в себя. «Вы не поняли, я настоящий Дед Мороз». «Ага, из корпорации», — подтвердила Надежда. «Я пришел, чтобы загладить свою вину». «Так чего ты стоишь? Заглаживай!» Дружно согласились все мы. Только сотрудница сауны, представившаяся Аленой, скромно потупилась и промолчала, сжимая в руке бокал. «Вы не понимаете, я могу исполнить любое ваше желание». «Любое?» Я внезапно икнула и задумалась. «А чего я, собственно, сейчас хочу? Еще утром хотела замуж. А теперь? Хочу подальше от Вадика. Наверное, и правда переезжать придется. Не даст он мне после такого нормально работать. А ведь только полгода назад университет закончила. Имени еще не наработала. Кто за меня заступится? Чувствую, попрут меня из адвокатской конторы. Эх, и защитить некому». Я всхлипнула и отошла от стола, чтобы девчонки не видели моего внезапного расстройства. «С Новым годом!» — внезапно громко поздравил то ли Дед Мороз, то ли диктор с экрана телевизора, который включили, чтобы не пропустить бой курантов. Я резко обернулась и почувствовала, как закружилась голова. Алкоголь — зло. А потом потеряла под ногами опору, взмахнула руками и, расплескивая остатки шампанского в бокале, полетела в бассейн. «Хотела искупаться? Получай!»